Екатерина. Озеро Байкал, остров Ольхон. Спустя 4 месяца. Однажды в детстве бабушка показала мне открытку. Гладкий лед переливался под солнечными лучами, а громадные торосы с витиеватым кружевом поражали всеми оттенками голубого и синего, напоминая царство снежной королевы. Ледовая сказка находилась на озере Байкал. Я пообещала бабушке, что когда-нибудь увижу это место своими глазами. И сегодня детская мечта осуществилась. Не планировала эту поездку, однако за несколько дней до Нового года сестра пригласила на отдых. Ее подруга-туроператор предложила горящий тур по очень привлекательной цене. Поэтому принять решение нужно было быстро. Конечно, я согласилась. Соскучилась по Наташе, да и вообще забыла, когда последний раз нормально отдыхала. Последние месяцы выдались невероятно загруженными. Несмотря на хроническую усталость и ежедневный недосып, могла похвастаться должностью преподавателя русской литературы в одном из престижнейших вузов страны. Кроме того, я выиграла крупный международный грант, активно занимаясь реализацией своего проекта. И точно заслужила несколько дней на новогодних каникулах, чтобы хоть немного перевести дух. Жаль только, перед самым отъездом Наташа слегла с температурой, и мне пришлось ехать в одиночестве. Однако грусть отошла на второй план, стоило увидеть невероятные красоты Байкала. Самое глубокое озеро планеты особенно красиво зимой, когда его сковывает лед. Он здесь поистине феноменальный, гладкий, как зеркало, украшенный огромными мраморными трещинами. После экскурсии по ледяным пещерам я расположилась у камина в ресторанчике отеля и неспешно потягивала глинтвейн. Здесь, на Ольхоне, в самом сердце Байкала, все то, чем я жила последние месяцы, казалось бледным и незначительным. Здесь иное измерение вещей, восприятие реальности. Поразительно, но даже здесь я не могла ни на секунду перестать думать о нем. Пару месяцев назад наши отношения с Аликом перешли в статус «на расстоянии». Как и планировал, Алихан уехал в Дубай, где вместе с арабскими партнерами запустил торговую интернет-площадку и все свое время посвящал новому проекту. Из-за плотного рабочего графика он не смог приехать в Россию на Новый год. Тем не менее, мы продолжали поддерживать связь, каждый день созваниваясь или списываясь. Только со вчерашнего вечера от любимого мужчины не было ни слова, а мне так не терпелось поделиться с ним впечатлениями о своей поездке. Сделав большой глоток пряного напитка, я перевела взгляд за окно. Солнце стало клониться к закату, и Байкал заиграл новыми красками — розовый, голубой, сиреневый. Пейзаж вокруг был словно нарисован акварелью. В этот миг в глубине души зародилась новая мечта. «Прошу прощения, вам просили передать». Я вздрогнула, обернувшись на голос подошедшего официанта, протягивавшего мне сложенный вдвое лист. Презент от мужчины за дальним столом. С особым трепетом я развернула лист бумаги и уставилась на изображение молодой девушки с большими серыми глазами на фоне бескрайних льдов Байкала. «Кот», — значилась размашистая подпись в правом нижнем углу. Повернула голову, вдруг ощутив, как реальность начинает медленно трещать по швам, закручивая нас в уже привычную воронку торнадо. Все померкло. Остались только я и он. Алик подсел рядом, прожигая меня блестящими черными углями. Я всматривалась в непроницаемое лицо любимого мужчины, помутневшими от слез глазами. «Ты приехал». Я не мог не приехать. Моя мечта осуществилась, Алихан. Одно неосторожное движение, и я опрокинула стакан с остатками глинтвейна. «Твою мышь!» Воздух наполнился запахом красного вина и специй. Я потянулась за салфеткой, однако Измайлов оказался проворнее. Быстро ликвидировав небольшую лужицу, он сжал мою ладонь и поднёс её к рту. «Котёнок». «Кот», — нежно прошептала ему в ответ. «Если бы я реально был котом, ты бы стала любовью всех моих 9 жизней». Алик начал неспешно пересчитывать и целовать мои пальчики, со зверением вгрызаясь в душу прямым обжигающим взглядом. В нем было столько всего. Я в буквальном смысле ничего не видела и не слышала, упиваясь тем, как глупое сердце разрывается от любви. «Катюша». От тихого, сиплого голоса на коже зашевелились волоски. «Я рад оказаться внутри твоей мечты». Я сжала его ладонь, прижимая к своей влажной от слез щеке, и пододвинулась ближе, шумно вдыхая любимый запах. Ластилась, словно кошка, ощущая, как дрожит его ладонь на моем лице. «Смотри», — указала на палитру неземных красок, разлившихся на закатном небе. Загипнотизированные заходом солнца, тесно прижавшись друг к другу, мы наслаждались игрой света и тени, почувствовав всю красоту мироздания. Ночь была беззвездной и сладкой. Не размыкая объятий, мы проспали до обеда, а затем, быстро перекусив, отправились изучать окрестности острова Ольхон. Говорят, когда едешь на коньках по идеальному льду Байкала, испытываешь совершенно космические чувства. Проверим? Алихан озорно подмигнул. Давай. Я уже узнала, где прокат. Туго зашнуровав коньки, Алик вложил мою ладонь в свою и помог добраться до ровного участка чистейшего, отливающего бирюзой льда. Боже, какая красота! Залюбовавшись, я потеряла равновесие, однако Алихан не дал мне упасть. Здесь невероятно. А видел я уж, поверь, немало. Он теснее прижался, просовывая озябшие ладони в задние карманы моих штанов, и коснулся моего лба своим. Недавно я освежил в памяти некоторые произведения из классики. И знаешь, в одном сборнике сочинений о жизни Маяковского вычитал, что эксцентричный поэт заказал своей возлюбленной кольцо с инициалами Л.Ю.Б., чтобы, если читать по кругу, получилось бесконечное «люблю». Надеюсь, ты не против, что я позаимствовал у него идею? Отстранившись, Алихан внезапно вытащил из кармана пуховика аккуратную коробочку. Я затаила дыхание, когда он открыл ее, продемонстрировав мне аккуратную печатку из белого металла с выгравированным словом «люблю». Подняв голову, я устремила взгляд в бескрайнее синее небо. Такое же чистое, как душа мужчины, только что надевшего кольцо на мой безымянный палец.